Глава 8. Встреча. С утра размышлял о еде. Я обожаю рационализацию и оптимизацию, и то, что я трачу время на готовку, не очень хорошо. Я люблю готовить, но не каждый день, считаю, что это должно быть в удовольствие. Или, например, охота. Если нет канала или он очень ограничен, да, это выход, но в моем случае, как говорится, есть варианты. Например, я планирую взять на 120 килограмм великолепного португальского хамона, и все. Я буду обеспечен мясом на весь год, причем фактически мясом высшего сорта. Выше не бывает. Можно взять вкуснейшие испанские каталонские колбасы, но за счет пряностей и невероятного вкуса. Это добро уйдет быстро, особенно под пиво. На данный момент идеально взять просто готовые обеды. Их очень много всяких. Например, есть неповторяющиеся наборы на неделю. Взять таких комплектов на полный вес, и проблема еды отпадает. И вкусно, и разнообразно, только разогревай, храни все в подвале можно. Там же фактически холодильник, тем более, что это не юга. Летом холодильник, зимой морозильник. Буквально 2-3 заказа, и вопрос питания, причем хорошего, качественного и разнообразного, будет закрыт. Голова думает, руки делают, растяжки сами себя не поставят. По плану я делал минное заграждение в виде буквы «П». То есть, если группа или один противник доходит до линии и срывает растяжку, то куда бы он ни побежал, сорвет еще. Можно, конечно, организованно отступить назад, но это фантастика. Что такое взрыв под ногами светошумовой гранаты заряд 3? Это либо инфаркт, если сердце слабое, либо разрыв в перепонах и слепота. Если взрыв ночью, то прощай зрение надолго. Это с одной гранаты, а если подряд две или больше, ну, сами понимаете. Собственно, так и задумано. Кстати, если растяжку сорвет волк, то, в отличие от человека, взрыв произойдет прямо на уровне его головы. А у животных слух во много раз сильнее, да и зрение. Хотя можно предположить, что волк — зверь умный. И благодаря своему нюху почует и не попадется в ловушку. Я даже не стал смазывать маслом булавку, которая входит на место чеки, чтобы попытаться исключить такую возможность унюхать для зверей. И да, я таки нашел булавки в хозблоке. Там, оказывается, был ящик с материалами для шитья и булавки в придачу. Все это смазывается для лучшего хода или чтобы не заржавело. Но в итоге я просто поменял масло на растительное. Это ружейное масло будет вонять на весь лес, а растительное нет. Поскольку я не страдаю особым человеколюбием, полный план должен выглядеть так, про себя его назвал полный «П», так как это не одна буква «П», а три, то есть три линии обороны. Первая «П» — это светошумовые гранаты. Они глушат и ослепляют, шокируют. Человек бежит и попадает на вторую линию. Там я поставлю ударно-шоковые гранаты. Это комбинированные гранаты с резиновой картечью и наполнителем. Можно дым, а можно газ. Например, самый эффективный — SC, в народе сирень. То, что у вас в газовых баллончиках. Хотя если баллончик перцовый, то это газ ОС, не перепутайте. Противник ослеплен и оглушен, получает заряд картечи и облако газа. И третья линия растяжек и моей обороны. Это уже чисто газовые, самые мощные гранаты К-51. Кто бы ни попал в такую засаду, мало никому не покажется. Если попадется зверь, и в случае, если он выживет, то до конца дней сюда дорогу забудет. В случае с человеком, и если это произойдет вечером или ночью, я успею среагировать. Остается думать, как сделать так, чтобы хороший человек туда не угодил. Я уже говорил про таблички, надо будет заняться. Но я человек не злой, нападающий останется жив. Да, по всей видимости, он будет изранен слепоглухим инвалидом с обожженными легкими, но живым. Это ведь самое главное — сохранить жизнь человеку для того, чтобы его потом допросить. С растяжками провозился до обеда, до поставки. Сегодня у меня был бензин. Взял 120 кг 92-го в 5-литровых канистрах для удобства транспортировки. Выкатился мотоцикл достаточно легко, он низкий, поэтому, держа баланс ногами, просто газовал аккуратно и вывел наружу. Ну вот, теперь я при транспорте. Аппарат, конечно, зверь, красавец. Долил топливо в колесные диски. Вот же американцы придумали. Молодцы! Спокойно прикрутил защиту и дополнительные багажники. И сделал круг почета по поляне. Готов на подвиги. Вернее, надо прокатиться к локалке и к морю и вывести часть мелких вещей. Завтра возьму, наконец-то, тележку для мотоцикла. Пока ехал, весь извелся, беспокоился, что главное направление вообще не исследовано. Решено. Завтра, после того, как возьму тележку и заберу одну из лодок, до ночи уйду в рейд в Медвежий лес и дальше. Сил уже нет терпеть. До места добрался удивительно быстро. Какое удовольствие катить на мотоцикле по лесной земле. Мягко и комфортно. Порадовало, что никого вокруг моей локалки не было. Все целое. Доехал до моря, хотел посмотреть, что там с моей задумкой про изгнание демонов. На удивление, все получилось. Приходить по ночам они перестали. Понятно, что это был сонный паралич от новых впечатлений и перенапряжения, но все же. Фигура, которую я сложил из водорослей, превратилась просто в бесформенную кучу. Видимо, ветер разбросал подсохшие водоросли. Проехал по берегу, но недалеко. Просто наслаждался самой возможностью быстрого перемещения в пространстве. На обратном пути загрузился вещами и поехал к себе. На следующий день все было готово. Как и планировал, взял хорошую тележку для мотоцикла. Подумал, что неплохо было бы взять москсеть, чтобы накрывать мотоцикл в лесу, да и вообще пригодится. Только не москсеть, а маскировочный халат с 3D-элементами, чтобы было два в одном. Им и накрыть мотоцикл можно будет, ну и как накидку для себя использовать. Сколько всего надо, аж голова пухнет. Можно, разумеется, без всего этого обойтись. Ходить не в лово, а в кирзачах. Вместо накидки с 3D-элементами плащ-накидку и так далее. Ну, есть любители кондовости. Помню, с какой болью староверы в армии переживали внедрение коллиматорных прицелов, дронов и современных методов ведения войны. Боролись против этого. Часть из них благополучно погибла на СВО. Помню, один, так скажем, человек доказывал, что нет ничего лучше, чем советский вещмешок, СИР. А другой, достаточно известный сейчас писатель и военный, рассказывал, как они скрутили все коллиматоры и выбросили их в угол. Своего рода военные бушкрафтеры, неолуддиты. В любое время и в любой армии есть группа людей, которые противятся любым переменам. Сегодня я решил не тратить время и не ехать забирать лодку. Решил рискнуть и оставить это дело до завтра. А сегодня надо ехать на разведку. Видимо, чуйка работает. Установил тележку, выехал. На подготовку ушло все утро. Решил с собой возить не только базовую аптечку, но и добавил в нее некоторые медицинские инструменты. Скальпели, шовный материал, анестезию и так далее. Поскольку я тут один, и если что случится, надо будет делать все на месте. Может получиться так, что не будет сил и возможности доехать до дома, тем более, что теперь есть транспорт с кучей багажников. Можно, по крайней мере, не таскать это все на себе. Легион приучил всегда на выход брать пакеты для мусора. Очень полезная привычка. Пакеты у меня с собой, только маленькие. А нужны большие, их можно по-всякому использовать. И донести что-то в них, и воду наносить, и как укрывной материал. В общем, вещь, безусловно, полезная. Но пока обхожусь просто отрезком полиэтилена из своего хозсклада. Даже не знаю, когда закажу пакеты. Завтра решил брать теплак, дальше тянуть нельзя. Растяжки, кстати, ночью никто не сорвал. В общем, чем дальше, тем больше я думаю, что это плохая затея. Я в виду имею растяжки и минное поле. Знаю, что в разведку надо ходить пешком, но поскольку мой вездеход превратился в передвижной пункт всякого полезного, то еду на нем, тем более небольшой участок я все же разведал, когда застрелил медвежью семью. Затем по плану я оставлю его и пойду пешком. Для этого нужна и маск-сеть, укрыть его. Лес, кстати, не такой плотный, как мне казалось. Да, деревья великаны, похожие на секвойи. Такие, наверное, и с КПВТ не пробьешь. Почему-то подумал, что было бы неплохо, когда все уляжется, соорудить на макушке вот такого дерева домик. Мечта детства. Да и в качестве хорошего наблюдательного пункта. Всегда можно его использовать. И, возможно, в качестве радиорубки и вообще. Романтика. Вот я и доехал до конца обжитых земель. Дальше уже неизвестность, надо спешиваться. Боюсь ли я оставлять транспорт? Конечно, как и лодочный сарай, и дом с плитой, и запасами. Но это необходимо, иначе будешь чахнуть над златом и никуда не ходить. Всего бояться — это не наш метод. Все, теперь надо быть внимательнее. Я, между прочим, даже бронеплиты надел. На всякий случай. Все-таки выход-то боевой. Боковые, правда, надевать не стал. Схалтурил. Будет очень обидно, если по закону подлости что-нибудь в бочину прилетит. Но, на мой взгляд, плиты избыточные. Тут больше подойдет кевлар, рамид, то есть легкая защита. Да и вообще броник тут излишний. Нужен честрик и хороший пояс. В лесу этого вполне достаточно. Винтовку на руки и вперед. На мотоцикле есть крепление под оружие на руль. Но это очень неудобно. Если заехать в узость, можно и погнуть или поломать, да и перевернуться можно. Потихоньку двигался вперед, не забывая крутить головой на 360 градусов. Но пока ничего опасного не было. Чувствовался небольшой уклон вниз, много папоротника и небольшого подлеска. Кое-где журчали небольшие ручейки. Постепенно стало появляться больше камней и валунов, покрытых мхом. Видимо, дальше есть небольшой водопад или лесное озеро. Я ушел довольно далеко от мотоцикла, и вот что подумал. Стоило ли его бросать? Возможно, надо было просто ехать на нем, да и все. Ладно, что уж говорить сейчас. Сначала я услышал птиц. Птицы — это лучший маяк и сигнализация. Где-то впереди и слева, там, где от долины идет подъем вверх, за лесом была какая-то суета. Птицы галдели и перелетали с ветки на ветку. Я решил немного ускориться, снял с предохранителя, аккуратно стал продвигаться в этот лесок. Гомон стал нарастать. К нему еще вплелись какие-то вопли и крики. У меня аж все похолодело внутри. За лесочком внизу располагалась небольшая долина с озером. Очень красивое место. Открыточное. А рядом с ним большая поляна, а за ней лес. А на поляне шел бой. Когда я дошел до кромки леса и увидел всю картину, то вообще сначала нифига не понял, что я вижу. Вернее, кого. На поляне шла драка между леопардом и какими-то обезьянами. Вернее, там и леопард не леопард, и обезьяны не обезьяны. Одну обезьяну он уже убил. Она валялась сломанной куклой с шерстью, мокрой от крови. Вторую он тоже уже убил. Держал ее в пасти за плечо. Обезьяна еще шевелилась, но понятно, что не жилец. Обезьяны кидались в леопарда камнями, палками. К кошачьим никакого пиетета не испытываю. Я собачник, а не кошатник, поэтому мы сделаем так. Уже находился на позиции, так как на кромку леса выползал лежа. Поэтому оставалось только вложиться в приклад. В голову стрелять не стал, лучше под лопатку. Звук выстрела перекрыл шум драки. Леопард дернулся и осел. Сразу же второй выстрел. Вывалившаяся из пасти обезьяна лежала рядом и медленно перебирала ногами. Леопард завалился на бок и уже не шевелился. Сначала все разбежались, испугались выстрела, отбежали подальше и смотрят в мою сторону. Увидели. Обезьяны? Нет. Это совершенно точно никакие не обезьяны, но и не люди, хотя к людям явно ближе. Невысокие, 100-150 сантиметров в высоту, покрытые шерстью, пропорции совершенно человеческие, все прямоходящие. Ладно, пойдем знакомиться. Шлема и маски на мне не было. Пусть видят меня хорошо. Хотя бы, что я похож на них, больше, чем леопард. Второй пострадавший уже не шевелился. Я медленно подходил. Винтовку убрал за спину, чтобы руки были свободны. Чтобы видели, что у меня ничего нет. Хотя пистолет я мог достать в любой момент. Сначала они отбежали после выстрелов. Все настороженно глядели на меня. В руках у кого-то камни, палки и что-то даже вроде копий. Я подошел к леопарду и к телам погибших, убедился, что все мертвы. Когда подходил к этим ребятам, остальные напряглись. Тогда я просто отошел и сел на камень метрах в 10 от места сражения и стал ждать. По идее, у них должен быть вожак, который ими руководит. А вообще, кто это? Пигмеи? Вроде нет. Пигмеи же все в экваториальных лесах живут. И они люди. А это что-то похоже на австралопитеков, как я помню, по реконструкциям. Откуда они здесь? И сколько времени? Скорее всего, такие же попаданцы. Что здесь? Какой-то экспериментальный участок, куда сбрасывают кого ни попадя. Если австралопитеков закинули, кто, интересно, еще тут может быть? Не хотелось бы встретить неандертальцев или кроманьонцев каких-нибудь. Те, насколько я знаю, были достаточно жесткими ребятами. Вряд ли уживемся на одной полянке. Тем временем потихоньку аборигены начинают подходить. Часть подошла ко мне, часть, видимо, близкие, подошли к трупам и начали их шевелить, что-то бормоча. Речи как таковой у них нет, хотя звуков, как я позже понял, у них множество. Я сидел, не шевелясь, смотрел на них, а они на меня. Встали передо мной полукругом, человек 15. Да, я решил их повысить до человека. А самки с детьми стояли позади, держали малых. Я решил снять перчатки, чтобы они видели мои руки. Они напряглись, но ничего не предпринимали. Я, конечно, рисковал. Вдруг какой-нибудь хлопчик запустит булыжник мне в голову, и все. Но внутренняя чуйка молчала. Снял перчатки, пристегнул их на карабин на груди, а то сопрут еще. И протянул руки вперед. Кстати, у них кисти рук без шерсти, почти такие же, как у нас. Только немного большой палец отстает назад. Вперед выдвинулся взрослый самец, самый крепкий из них, и тоже протянул руку, коснулся моих пальцев и тут же отдернул. Остальные сразу зашевелились, загомонили. Ну вот, первый контакт состоялся. Я также сидел, протянув к ним руки ладонями вверх. И тут, проскользнув между мужиками, пролезла какая-то молодая самка. Хулиганка и фактически схватила меня за руку. Мужики зашикали. Кто-то даже стукнул ее по голове, но тут же я шикнул. «Не трожь девку». Выставил другую ладонь вперед, предотвращая новые посягательства. Наглая девчонка продолжала разглядывать мою руку, держа ее двумя руками. Я тоже погладил ее по руке, потом даже по голове, но она не отстранилась. Тем временем и другие начали прикасаться к одежде, разгрузке и рюкзаку. Такие забавные маленькие люди с довольно умными глазами. Агрессии они не проявляли, ну и я тоже. В общем, первое знакомство состоялось. За взрослыми потянулись и любопытные дети, но матери их оттаскивали. Все они были без одежды. У самок грудь без шерсти, как и причиндалы у мужиков. Все они были похожи на 12-летних детей, только с шерстью, и лица были как бы состарившиеся. Много морщин. Интересно, как они живут и сколько они тут находятся? Решил немного осмотреться на их поляне и зайти в лес. Когда встал, некоторые отбежали, все-таки почти в два раза выше их. Но по-прежнему агрессии никакой не проявляли. Было скорее любопытство и шок, сильное удивление. Особенное расположение и любопытство показывала та самая молодая самка и, видимо, ее дружок. Видно, они уже не подростки, но одни из самых молодых. Мне понравилось, что они такие смелые. В такой компании отправились смотреть, как они живут. В лесу было несколько хижин, сооруженных из палок и веток. Одна большая и несколько поменьше. Интересно, как же они зимой будут? И видели ли они вообще зиму когда-нибудь? Что-то я очень сильно сомневаюсь, что они ее переживут. Основное их занятие — это собирательство и мелкая охота. Плюс наверняка отбирают добычу у других хищников. Но у кого могут отобрать? Все-таки эти ребята из южных мест, как рассказывали антропологи, хотя им, особенно археологам, веры никакой нет. Погулял, посмотрел, как они живут. Плохо живут, конечно. Им бы землянку вырыть. Подумал, что если и дальше все будет хорошо, то буду помогать им, чем смогу. По крайней мере, хотя бы спальники теплые заказать. А там и подучу кое-чему, может, инструмент какой дам. Глядишь, и перезимуют. Еды, опять же, гуманитарная помощь. Не дам пропасть, ребята вроде бы неплохие. И первые разумные существа, которых я встретил. Еще пару миллионов лет эволюции, и начнут мочить друг друга из высокоточек с патронами 6,5 Кридмур. Провожали всей деревней, ну, разве что платочками не махали. Видимо, парни тоже припухли тут после попаданства. Приятно было встретить кого-то похожего на себя и который не попытался их убить. Интересно, а что они будут делать со своими покойниками? А? Наверное, съедят, да и все. До норм морали и табу на каннибализм им еще далеко, а вмешиваться в их жизнь я пока не намерен. Им виднее, как поступать. А вот тот леопард тоже ведь не леопард. По всей видимости, какой-то снежный барс или что-то вроде этого. Здоровенная тварь. Наверное, с тигра нашего размером. Сначала хотел отрубить и забрать голову в качестве трофея. Будет соседом-пещернику, из которого я сделал светильник на входе. Но подумал, пока я дотащу эту голову до мотоцикла, весь изгваздаюсь. Подожду, пока его съедят. Ну или что там с ним будет. А потом приеду на мотоцикле и заберу. Кстати, идея с муравьями хорошо сработала. Просто кладешь голову на муравейник, и лесные муравьи через какое-то время все вычистят. Причем они проникнут туда, где птицы не достанут. А вот с этим я поступлю немного иначе. Можно будет отнести голову к морю, на мелководье. И мелкие рачки с крабами и креветками сделают свое дело. У медведей я, кстати, повыдергивал потом клыки и когти. Но вот сам не знаю, зачем. И что-нибудь придумаю потом. И тут я вспомнил про пакет. подумал, если брать голову, то сейчас, потому что потом с тухляком возиться никакого желания не будет. Достал топорик и принялся за работу. Обезьяны, даже не знаю, как их правильно называть. Австралопитеки слишком длинно. Будем называть пигмеями, так проще. Я еще в детстве смотрел какой-то фильм про джунгли и пигмеев, как они из духовых трубок охотились. В общем, пигмеи внимательно смотрели за моим кровавым делом, но не вмешивались. Покидал все в пакет. С одной стороны, все это, конечно, баловство баловством. Бошки, когти. Но с другой стороны, чем еще заниматься? Надо ведь как-то развлекать себя. Закончив, я помахал пигмеем и пошел к мотоциклу. Thank you.